2 декабря. С моей эспланады виден купол неба в алмазном блеске зимы. Серп луны, чуть пониже звезда. Какая? Где-то я писал о морозе неподвижном, как стена. Это хорошо сказано. Ужасно пессимистические отрывки, в которых указаны описания. Неужели старее становишься более спокойным? Кто заботится об этом? С эспланады видна Москва, окружающая меня, стоящего как бы посредине, на вершине пика. Сейчас зимним вечером это ряды огней, один с другим, вдаль, иногда расплывающееся пятно неона.